Глава 23. Богдан. Слова Олеси, ее ласковые прикосновения и забота меня шокируют. Сразу даже не нахожусь, как реагировать, да и отец не дает обдумать ситуацию. Его охранники растаскивают нас с репортершей, тянут во двор и ведут к разным машинам. Я успеваю только поймать ее отчаянный взгляд, и все. На улице моросит дождь. Кажется, погода тоже грустит со мной. Ни одного пункта плана не выполнил, никуда не продвинулся. Кубрем качусь в пропасть, собирая по дороге все камни. Только выхожу за дверь, как вижу Ивана Михайловича, который стоит у крыльца. Заметив меня, он укоризненно качает головой. От стыда я не смею поднять на него глаза. Получается, подставил старика по полной программе. «А все проклятый репортаж виноват», – мелькает в голове, но уже больше по привычке, чем от злости. «Все хороши. На эмоциях наворочили таких дел, что невозможно исправить ситуацию без потерь. Они нарастают, как снежный ком. Того и гляди, поглотят нас под толстым слоем». «Простите». Одними губами говорю сторожу, проходя мимо. Он вдруг крестит меня и устало отвечает. «Бог простит». Его слова ножом по сердцу. Срываюсь с места, благо охранники не посмели крепко держать сына хозяина, и бросаюсь к отцу. «Батя, не смей увольнять сторожа», заявляю ему. Отец уже открыл дверь своей машины, приготовился садиться, но посмотрел на меня. От ледяного взгляда мороз побежал по спине. «Это не тебе решать. За поступки нужно нести ответственность. Вот и наказывай меня. Сторож не виноват. Я попросил его». «Он должен был сообщить мне». «Стоп! Начинаю злиться. Я вообще на взводе». Сначала поведение репортерши сбило с толку, потом позорное возвращение под охраной, а сейчас еще и работа Михалыча под вопросом. «Это зимовье принадлежит нашей семье, не твоя собственность. Я тоже имею право провести в нем несколько дней наедине с невестой». Слово пулей вылетает изо рта, поймать не успеваю, зато батя тут же за него цепляется. «С невестой?» – металлическим тоном переспрашивает отец. Получается так громко, что все застывают. Ловлю ошарашенный взгляд Олеси, да и сам пугаюсь до дрожи в коленях. Ничего хорошего такая интонация не предвещает. «Ну, оговорился, что с того? Со своей девушкой, конечно, не с невестой». «Невеста, говоришь?» «Ты опозорил нашу фамилию на всю страну! Тебя выперли метлой из команды, а ты с невестой развлекаться поехал!» «Молоток! Позиция, достойная мужчины!» «Батя, не цепляйся к словам!» «Чувствую, что оправдываюсь, отчего злюсь на себя еще больше!» «Как насчет Ивана Михайловича?» невеста! Оговорочка по Фрейду!» Отец встряхивает волосами, проводит пятерней по ним и забирается в салон. Чувствую надвигающуюся катастрофу. Она, как горная лавина, катится пока бесшумно, но скоро настигнет, оглушит, закрутит на месте. «Какой к черту Фрейд?» Стучу в окно, но отец машет рукой, и машина трогается с места. «Батя, не смей меня игнорировать!» Успеваю ударить кулаком по бамперу, замахиваюсь ногой, но охранники оттаскивают меня в сторону. Лихорадочно ищу глазами Олесю, но ее уже усадили в машину вместе с Полинкой. Меня бросили на заднее сиденье рядом с Мишкой. «Сиди тихо», – удерживает меня друг. «Делаешь только хуже». «А ты, предатель, заткнись!» – бью его кулаком в бок. Нервы натянуты, как канаты, того и гляди лопнут. Мишка только морщится и двигает меня в ответ. «Лапы не распускай, урою!» Мы сцепляемся взглядами и тяжело дышим. В его глазах бушует пламя. Он тоже зол, из последних сил держится, чтобы не сорваться. «Петухи!» – рявкает на нас водитель. «Угомонитесь, а то высажу в лесу, ножками потопаете». «Заткнись!» – хором рычим мы и внезапно расслабляемся, будто выплеснули в это слово всю свою ярость. Водитель пожимает плечами и сосредотачивается на дороге, которая походит на гармошку. Зубы так и щелкают, когда колеса проваливаются в очередную яму. Такое впечатление, что шофер намеренно ведет машину по кочкам, чтобы отомстить нам за потасовку и крики. «Как батя узнал, что мы в зимовье?» – наконец спрашиваю я. «Какая разница?» – цедит сквозь зубы Мишка. Кашусь на него. Молчит. «Значит, хочет кого-то защитить?» «Наверняка сестрица постаралась. А она как узнала?» «Вздыхаю. Много ума не надо, чтобы понять. Мишка проговорился Полинке, а та переполошилась и побежала к бате с докладом». «Ясно». «Что тебе ясно?» – взрывается Громов. «Я уже жалею, что помогал тебе, дураку». «Так и надо было до конца держаться. Мы с репортершей уже почти договорились». «Видел я, как договорились. Ворковали, словно голубки на таковании». «Такуют глухари». Машинально поправляю его. «Да какая нахрен разница?» «Большая. Ты что, не понимаешь? Сядь ближе». Смотрю в зеркало и вижу внимательные глаза водителя. Тот наблюдает за нами. Мишка придвигается. «Ну?» «Это была игра на публику», шепчу ему на ухо. «Я сам в шоке. С фантазией у репортерши все в порядке». «Все понятно. А я уж решил...» «Решил он», ворчу под нос. «Мозги включи». «Включил», криво улыбается Мишка. «Девчонка твою задницу спасла». «Не уверен. Мне что-то поведение отца не нравится. Жопой чую надвигающуюся беду». «Удивительно просто», — хмыкает Мишка. «А раньше твой барометр молчал». «Да пошел ты! Некуда идти! Меня арестовали, так же, как и тебя». Несколько часов мы добирались до дома. Успели подремать, проголодаться, еще раз поругаться. Больше все равно делать было нечего. Я надеялся, что смогу связаться с Олесей по телефону, но ни у меня, ни у Громова мобильников не было. Отобрали еще в лесу. «Миха, не злись», — говорю приятелю, когда замелькали знакомые места Подмосковья. «Как-нибудь выкрутимся». «Как? Черт!» Он снижает голос до шепота. «Тебе удалось уговорить репортершу на опровержение?» «В процессе. У нас даже диалог начал получаться без перебранки. А тут вы заявились. Еще бы один день, и все». «Прости, Полинка как с ума сошла, когда узнала. Твоя сестра – мастерица по выведыванию тайн. Случайно проговорился. В следующий раз будешь язык держать за зубами. Знал же, на что мой батя способен». «Хорошо, что мирно все закончилось. Ты уверен? А что он еще может сделать? Нас вывез, операцию сорвал». Олеся вернется домой. Все. Финита ля комедия. Ох, не знаю, не знаю. Сомнения терзали меня не на шутку. Чем ближе подъезжали к дому, тем тревожнее становилось на душе. Увы, моя задница оказалась исправным барометром. Мама встречает нас в холле. Она стоит в центре, суровая и неприступная, как скала. Сразу понятно, сердится. «Ты разочаровал меня, Богдан», — говорит она, поворачивается к репортерше, окидывает ее быстрым взглядом. «А как зовут вас, милая девушка?» «Олеся», — смущается журналистка. «Мам, правда, Олеся хорошенькая?» — подхватывает Полинка. «Ей так идет прическа». «Молчи». Меня даже передергивает от ее слов. Она издевается? специально раздувает старый скандал. Сжимаю кулаки и хмурю брови. Может, догадается, что думать надо, прежде чем говорить. Полинка растерянно хлопает ресницами, кажется, соображает, что хотела сделать как лучше, а получилась ерунда. Она, чувствуя вину, старается не смотреть в мою сторону. Зато прилипает к репортерше, заглядывает ей в глаза, чуть ли не лебезит. Интересно, о чем они разговаривали в машине? Этот вопрос не дает мне покоя. Нам с Олесей нужно информацию выдавать в унисон, чтобы легенды не расходились. Но комплимент падает на подготовленную почву. Журналистка становится похожей на молоденькую свеклу. Я заметил, что она вообще быстро краснеет. Вспыхивает мгновенно. Румянец разливается сначала по щекам, потом переходит на уши и шею. Спускается в ложбинку между грудей. Черт, думать об этом нельзя. Сразу перед глазами появляется яркая картина. Вот и сейчас Олеся нервно поглядывает на меня, словно ищет спасения. «Ладно вам», – добродушно улыбается мама. «Я Елена Ивановна, прошу в гости». «Здравствуйте». Вконец засмущавшаяся Олеся опять смотрит на меня. В ее взгляде читается просьба «Помоги». Я пожимаю плечами, но подхожу к ней и толкаю локтем сестру. Полинка обиженно надувает губы, Мишка смотрит волком. Еще бы, обидели его возлюбленную, но мне фиолетово. Пока не могу простить этих двоих. Поставили меня в трудную ситуацию, из которой один выход – побег. «Мам, спасибо за гостеприимство, но мы с Олесей поедем в Москву, у нас дела. Правда, милая?» Я обнимаю репортершу за талию, и она прижимается к боку. Чувствую, как мою боевую журналистку сотрясает дрожь, которая передается и мне. Совершенно не нравится то, что происходит. Пора и ноги делать. Бог с ним, с телефоном и картами, которые тоже отняли. До столицы доберусь, все новое куплю. Мама разводит руками. «Не получится, сынок. Приказ отца – задержать вас в доме». «Вот новости. Мама, мы не его подчиненные. Я взрослый человек, сам вправе решать, как жить». Внутри все кипит, но стараюсь говорить тихо и спокойно, чтобы еще больше не напугать Олесю. Она понимает меня без слов, берет под руку и тянет к выходу. «Простите, Елена Ивановна, мне нужно на работу. Мы записали с Богданом эксклюзив. Директор канала звонит все утро». «Умница, девочка!» Одобрительно улыбаюсь, просовываю свои пальцы сквозь ее и шагаю к двери. Мишка радостно подмигивает. Но нам удается сделать два шага, как дорогу тут же перекрывают охранники. «Богдан Владимирович, вернитесь к себе в комнату!» просит начальник охраны. Огромный, как медведь, качок с буграми мышц. Отец ценит этого парня за смекалистый ум, умение принимать быстрые решения и преданность. Уговорить его не получится, хотя я предпринимаю попытку. «Влад, будь другом, не заслоняй дорогу, пропусти». Трогаю его плечом, но пальцы Олеси не отпускаю. «Не могу, обязан выполнить приказ босса». «Мама, что здесь происходит?» Набрасываюсь на мать. «Мы с Олесей заложники? Для чего? Или для кого?» «Полина, отведи девушку к себе в комнату», не обращает внимания на мое возмущение мама. «Девушка наверняка хочет умыться и переодеться. Я к вам немного позже загляну». «Мама, ты меня не слышишь?» «Богдан, есть разговор». Владислав спокойно, но настойчиво тянет руку репортерши на себя. Я отпускаю ее пальцы, но она настойчиво цепляется за них. «Иди, не волнуйся», — говорю Олесе, — «все будет хорошо». Полина уводит Олесю к себе. Репортерша все время оглядывается. Я ловлю ее умоляющий взгляд и внутренне собираюсь. Что бы ни случилось, непременно вырвусь из этого дома». «Даже так?» – спрашивает мама, когда девушки скрылись на втором этаже. «Мне показалось, что все очень плохо». Она поворачивается ко мне и смотрит в упор. «Скажи, Боб, что за незрелость? Как ты попал в такую ловушку?» «Ты о чем?» «Теперь теряюсь я. Тревога набатом гудит в ушах». «О твоей свадьбе». «О чем?» – скрикиваем мы с Мишкой одновременно. «Это что за новость? Какая свадьба? В честь чего? Я не собираюсь жениться. У меня и девушки нет». «О свадьбе?» Мама растерянно смотрит на нас. «Я не совсем поняла, к чему такая спешка, но сюда уже едут представители ЗАГСа, стилисты, визажисты и повара. Отец распорядился». «Батя!» Ору я во всю глотку и несусь на улицу. Но в дверях встречают охранники. Они перекрывают мне путь, не пускают на крыльцо. Я вижу сквозь огромное стекло, как отец разговаривает по телефону, потом садится в машину, как она делает круг по дворовой площади, как мигают ее задние габаритные огни, и просто бешусь от безысходности и злости. «Богдан Владимирович, вернитесь к себе!» пробивается сквозь собственный крик голос начальника охраны. «Да пошел ты!» «Ну, извините, парни!» С двух сторон меня подхватывают чужие руки и волокут наверх. Я рычу, пытаюсь вырваться, но эти громилы намного сильнее меня. Слышу только скрип открываемой двери, меня бросают на диван. Я кубарем скатываюсь на пол, бегу за охранниками, но они успевают выскочить за дверь и запереть ее перед моим носом. «Сволочи! Да я вас!» Разбегаюсь и пытаюсь плечом выбить створку, но тут же вою от боли. Рука немеет и повисает вдоль тела плетью. «Богдан, сынок, не надо так!» Стонет за дверью мама. «А как надо? Ты сама не видишь, что происходит?» «Вот и объясни мне!» «Выпусти тогда!» «Не могу. Отец не велел. Он сказал, что ты запер невесту на зимовье и решил женить себя, чтобы не нужно было ни от кого прятаться». «Мама, Олеся не моя невеста, пойми. Это была игра на публику. Полинка все перепутала. Она доложила бате, что я похитил девушку. Это не так. Я просто хотел поговорить с ней без свидетелей». «Олеся была на это согласна?» «Конечно. Разве я мог похитить кого-то? Ты же меня знаешь». «Ох, Богдан», вздыхает мама, «ты так похож на отца». Слышу, как она спускается по ступенькам, и только сейчас понимаю, мне никто не придет на помощь. Даже мама считает, что в этой ситуации батя прав. Черт, что же делать? Оглядываюсь. Меня затащили на верхний этаж в маленькую комнату для гостей. В ней минимум обстановки, зато есть окно. К нему я бросаюсь, распахиваю и замираю. Перед глазами голая стена, покрытая гладким сайдингом. «Уроды!» – скреплю зубами от бессилия. «Если бы рядом с домом росли кусты или деревья, я бы попытался спуститься». Но расчет охраны был верным. Футболист не будет рисковать ногами и прыгать на землю с высоты третьего этажа. Что ж, придется искать другой путь.